Есть ведь обиженные, несчастные, больные, старые или просто люди, которые ждут доброго слова и дела. Боль уже принялась за плечи. Чтобы отвлечься, Татьяна Сергеевна встала, подошла к открытому окну, выглянула во двор. Желто и розово светились редкие окна в доме напротив. Музыка смолкла, исчез шум машин, и стал слышен гул моря, похожий на густые, тяжкие вздохи. Небо было низким, глухим, беззвездным. Жгуты света неожиданно рассекли темноту. Во двор въехала машина скорой помощи, попятилась задом и остановилась у соседнего подъезда. Двое в белом вышли из машины, смеясь и разговаривая, скрылись в подъезде. Что ж, для них это работа, а не ощущение горя, беды. Иначе им не выдержать. А среди врачей она знала таких, которые не умели привыкнуть к чужой боли. И сама она долго не могла привыкнуть на войне. В операционной смелела только тогда, когда лицо раненого было отгорожено экраном. Ассистируя, она старалась смотреть только на обнаженный участок тела. Это неправда, что лучшие из врачей — те, кто остро чувствует боль своего больного. Из таких, она знала по фронту, выходили плохие хирурги. Врач должен сострадать, но не чувствовать. Это не одно и то же. Если б не война, она ни за что не пошла бы в медицину. Может, до сих пор работала бы на своем консервном заводе. Правда, он давно уже не свой, того низенького тесного здания, где работала до войны, давно нет. Теперь размахнулись чуть не на целый квартал цеха из стекла и бетона. И только одно напоминает прежний завод. Когда проходишь мимо цехов, тебя все так же обволакивает праздничным запахом млеющих фруктов. Только это и осталось своим. Татьяна Сергеевна хорошо помнила тот день, когда побежала с девчонками в горком комсомола проситься на войну, а Сашка Чепурин, свой же из заводских, был комсоргом цеха, потом стал секретарем горкома. Вы смело их, солдат объедать пойдете, делать-то на войне что будете? Единственное, чем помог Сашка, направил на курсы. Как раз в это время набирали девчат на курсы связистов, зенитчиков и медсестер. Они с подружкой записались в зенитчицы. Другие пошли в связисты, а в медсестры не хотел никто. Долго учиться, целых полгода, этак и война кончится. Да, они по наивности думали тогда, что самый крайний срок войны — месяцы. И разве только они так думали? Зенитчицей ей стать не пришлось. В порядке комсомольской дисциплины зачислили на курсы медсестер. Так и сказали: «Ты рослая, сильная, может, раненых на себе выносить придется, так что в порядке комсомольской дисциплины». Дома она ревела, проклинала свой рост, а мама Настя говорила: «Об чем ревешь, дуреха? Об том, что убьют не скоро». Она боялась вида крови и открытых ран. Белели от напряжения руки, когда вводила иглу. Так ясно представляла себе сведенную болью мышцу, что у самой начинала болеть в том же месте, и старшая сестра, под началом которой она работала, отбирала у нее шприц, посылала разносить таблетки. Долго и трудно привыкала она. И только тогда руки ее приобрели твердость и точность, а глаза — бесстрашие, когда она научилась сострадать человеку, а не его мышце или обнаженной белорозовой кости. Но сострадание изматывало сильнее, чем чувство боли. Оно требовало не только нервов, а и души. Татьяна Сергеевна помнит, как убегала из приемного покоя,